Глава 15. Новые реалии. «Ты очень красивая», — сказал мне Долохов, когда я выползла, наконец, на белый свет, умытая и в нижнем белье под широкими юбками. «И цвет тебе к лицу. Ты прекрасна, как заря над морем». Услышав подобное от любого другого мужчины, я бы не сдержала смеха, но Казимир глядел по-особенному. Он замечал и оттенки осени, и тоскливые крики журавлей, восхищался прожилками на листьях, каплями дождя на паутине и колыханием травы. Комплимент от него был настоящим, искренним. Он ведь художник. Я на миг даже задумалась, а как это «заря над морем»? Прося притащила шкатулку с лентами, отдала ее, разумеется, не мне, а Долохову. А он, покопошившись, извлек крошечные костяные гребни и сам закрепил мне волосы. Я снова поглядела в зеркало и покорно вздохнула. Пожалуй, для этого художника я благодатный холст. Недаром он собрался меня одевать. Впервые за последние месяцы я была не просто похожа на девушку. Я была хороша и почти даже элегантна. Не так, как Ольга. С Ольгой мне никогда не сравняться. Но и мальчика во мне никто бы не признал. «Завтрак стынет», — тихо напомнил Казимир, отворачиваясь. «Все же нужно тебя выпороть». «За что?» — возмутилась я, оживая. «Какова наглость нарядиться в одежду брата и мечтать всех обмануть? Но вы же мне... Ты мне сам и подыгрывал». «Это было забавно». «Ну да, а посылать меня одну в Большеград тоже забавно». «Не одну, а с Ермолом. Он всегда был рядом, забыла?» «А через лес отпускать не страшно?» «А я тогда еще не собирался на тебе жениться». Я невольно хихикнула. Так, перешучиваясь и подкалывая друг друга, мы и дошли до столовой. И там снова меня охватила неловкость. Быть Марушем я привыкла. А как должна себя вести хозяйская невеста? Села на краешек стула, вцепилась в салфетку, робко подняла ресницы и встретилась взглядом с Казимиром. Он смотрел на меня с удивлением и даже с жалостью. «Ты меня боишься? Говори честно, как Маруш. Я его всегда за честность любил». «Боюсь», — призналась я. «Вы... ты на медведя похож». «Что?» — изумился он. Брови поползли вверх. «На медведя?» «Ну да, огромный, страшный, зубастый». «Ну, знаешь, о просе ты говорила совсем другое. Одно другому не мешает». «Понял. Я красивый медведь, верно?» «Вроде того. А я, видишь ли, заяц. Мы с тобой странная пара». «Согласен. Но кому какое дело, если нас обоих это устраивает? Мари, не бойся меня, я не кусаюсь». Мне казалось, он хотел сказать что-то другое, но все же в последний момент перевел все в шутку. Немного расслабившись, кивнула. «Я привыкну. Мне ведь тоже непросто. Видеть вместо задиристого мальчишки такую интересную барышню тоже привыкать нужно. Давай договоримся, останемся друзьями. Пусть все будет как раньше. Ты же что в мальчишечьих портках, что в красивом платье, та же самая. Не нужно передо мною играть никаких ролей. Мне все это не важно. Просто будь собой». Я прикрыла глаза. «Конечно, ему-то легко. Его вот сейчас в дамскую юбку не одели. Ну да, так проще». «Я поняла». «Это что у тебя? Кофе? Даже не думай, доктор запретил. Пей молоко». И я придвинула к себе кофейник. «А блинчики у Усти всегда отменные. Не женщина, а настоящая волшебница. Ты чего не ешь? Не голодный?» Казимир закатил глаза и положил себе завтрак. Кофе, конечно, тоже отобрал, но щедро разбавил молоком. Не так уж и страшно. И если ты не против, я поеду к матушке сразу после завтрака. Много у вас вещей? Утвари никакую не бери, тут всего хватит. Точно не нужно ехать с тобой? Нет, матушка слаба и глазами, и здоровьем. Увидит этакого медведя, перепугается сразу. Я ее подготовлю. И все-таки медведь. Знаешь, а мне нравится. Могучий зверь, умный. Лучше уж медведь, чем обезьяна или крот какой-нибудь. Я вежливо согласилась. А дальше встал серьезный вопрос. В какой одежде мне ехать? У Маруша была теплая куртка и шерстяные портки. У Марушки не имелось даже туфель. Казимир потребовал, чтобы я сожгла мальчишечьи одежки, и я воспротивилась. «Меня не позорь! Что матушка твоя подумает, если ты скажешь, я невеста Долохова, а сама как чучело огородное?» «То же, что и всегда. Подслеповата она, даже не заметит». «А деревенские?» «И плевать на них. А если кто знакомый встретится?» «Так все равно болтать будут. Ты же сам сказал, что все знали». «Ну, не все. На заводе народ простой. Он и не приглядывался к тебе». От первой, еще не семейной, но уже ссоры, нас спасла Прося, бесхитростно предложив свое пальто. Не новое, перешитое из Ольгиного плаща, но добротное и теплое. Возражений не нашлось ни у меня, ни у Казимира. Поэтому к матушке поехала настоящая приличная барышня в пальто и шляпке, а не как обычно. А ботинки собственные я отстояла, я к ним привыкла. Быть барышней мне заранее не нравилось. Больше не поболтаешь с Ермолом, попробуй-ка из закрытого экипажа. На сиденье не разляжешься, ноги толком не вытянешь. И юбка ужасно мешает. Все же мужская одежда куда практичнее и, кстати, теплее. В платье у меня озябли колени и икры. Впрочем, были и плюсы. В карете не дуло, и сиденья мягкие, и встречные путники не сворачивают шею, чтобы меня рассмотреть. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем больше я волновалась. Сейчас все сбегутся, точно сбегутся. Герб Долохова, две дубовые ветви и кувшин с двумя ручками, был известен даже тут. Его можно на донышках чашек и блюдец увидеть. Да и карета роскошная, из лакированного дерева с пунцовыми дверями и красивыми колесами. Сразу видно, непростой человек едет, а тут я. И все же выйти пришлось. Деревенские действительно прибежали, обступили карету, заглядывали в окна, увидев меня, ахнули, но, кажется, не признали. Я же, пряча лицо под шляпкой с петушиным пером, ловко проскользнула в наш дом. «Вам кого, тетенька?» — неприветливо встретил меня брат. «Какая я тебе тетенька?» «Уф, можно сдернуть эту бестолковую шляпу». «Что, Ильян, не признал?» «Фу ты, Марушка! А ты чего так вырядилась?» «А я замуж выхожу, братец, за Казимира Долохова. Собирай вещи, да побыстрее, мы переезжаем прямо сегодня». Вдоволь полюбовавшись на ошарашенную физиономию мальчишки, хлопающего губами, как рыба, я прошла в комнату матери. Она сидела в кресле возле окна и вязала длинный носок. Привычные движения пальцев завораживали. «Матушка, я с новостями к тебе». «Мариша!» Мать отбросила вязание и порывисто поднялась навстречу. «Как я соскучилась!» «Понимаю, дожди были, и не ждала, но молилась, чтобы ты была здорова». «Мама, Казимир Долохов хочет меня в жены!» Бухнула я, не в силах придумывать какие-то оправдания. Я согласилась. «Мы все переезжаем в его дом прямо сейчас, вот». Воцарилось удивленное молчание. Мать обняла меня за плечи, погладила по волосам, вздохнула. «Стоит ли нам с Ильяном ехать? Мешать будем?» Это все, что ты мне скажешь? Свадьба будет скромной? Матушка! Мариша, ты мне все уши прожужжала этим Казимиром. Казимир то, Казимир сё. И умный он, и добрый, и заботливый, и маг вдобавок, и талантливый гончар. Ясно же, что ты в него влюбилась. Я открыла рот изумленно. Вот это выводы! Я влюбилась? Смешно даже! Да я и знать не знаю, что такое любовь. И ты у меня красавица и умница. Он не мог не заметить. Вот и сложилось у вас. Мама, так он болен, умирает. Об этом я тоже ей рассказывала. Да, я помню. Решил последние дни в тепле и счастье семейном провести. Это правильно. Кабы я знала, что Игнат мой умрет, я бы от него ни на шаг не отходила. Опустившись в матушкино кресло, я обхватила голову руками. Все ясно. Она всегда была не от мира сего. В голове одна черемуха. Тут же и любовь придумала, и семейное счастье. Погодите, скоро о внуках заговорит. И все же так будет проще. Она серьезно облегчила мне задачу. Не нужно ничего выдумывать. Нет смысла оправдываться. Матушка все сделает сама. «Собирайся. Карета во дворе», — сказала я. «Там Ермол. Он тебе поможет вещи уложить в багаж. Казимир очень хотел приехать за тобой лично, но я не позволила, не хотела тебя смущать». «И верно. Чего ему наш убогий дом видеть? Пусть думает, что мы приличные люди, а не нищета подзаборная». Я вспомнила, в каком виде перед ним предстала при знакомстве, и скривилась. «Да все он знает уже. Недаром вечно ругал меня за отцовские ботинки». «Я никуда не поеду!» — заорал на улице Ильян. Я вскочила, намереваясь нападать ему как следует, но матушка меня остановила неожиданно властным жестом. «Я с ним поговорю. Отдыхай!» Ушла. Загрохотала чем-то в сенях, зашуршала в кухне, забринчала в кладовой. Спустя час братец заглянул в комнату и, не глядя на меня, буркнул. «Мы готовы! Можно ехать!» Вот как! Быстро же они! Вещей было мало. Небольшие узлы с тряпками, матушкин рукодельный сундучок да отцовские инструменты. «Все? А что нам еще брать?» — грустно спросила мать. «Рваные юбки? Битые горшки? Кому наше старье нужно в большой усадьбе?» Я заглянула в узел с вещами, фыркнула и вернулась в опустевший дом. Достала из шкафа свои старые рисунки, про которые никто не вспомнил. Подержала в руках и положила обратно. Не нужно. Нарисую новые, еще лучше. А вот что я заберу, так это пыльную скатерть, полотенце и наволочки матушкой вышитые. Да, пожелтевшие, с пятнами, но такие красивые. Может, Устина поможет отстирать или в прачечную самую лучшую отвезу. «Да зачем ты эту ветошь принесла?» — ахнула мать, с трудом разглядев, что у меня в руках. «Жечь давно пора». «Мне надо», — отрезала я, помогая ей подняться в карету. «Надобно соседями проститься». «Не надобно. Обидится ведь. Их проблемы. Ермол, едем». «И откуда только во мне столько гонору?» Но соседей наших я вправду не любила. Когда отец умер, никто нам не помог, не поддержал. Когда мать болела, деревенские лишь спрашивали, не померла ли она, и любопытствовали, уедем мы обратно в город или нет, а то Ждан хромой избу не строит, хочет нашу занять. Надо думать, теперь займет. Но документы на дом у матери в шкатулке, я видела. Как займет, так и прочь уйдет, если понадобится. Надеюсь, что я сюда не вернусь. Уже на полпути я обнаружила две вещи. Во-первых, я забыла шляпку, темно-зеленую с петушиным пером. возвращаться за ней бессмысленно. Ее уже утащили, не найдем. А во-вторых, под скамейкою обнаружилась кошка. Одна из соседских мышеловок спряталась хитрюга и молчала, пока мы уже далече не отъехали. Красивая, кстати, кошка, молодая, гладкая. Сама белая, а пятна рыжие и серые. Мы долго не могли понять, откуда слышно мяуканье, а когда обнаружили внезапного пассажира, даже растерялись. «Выбросим в поле», — сказал Ермол. «Кошки — животные умные. Найдет дорогу домой как-нибудь. Или не найдет?» «Пропадет», — возразила мать. «Хорошая кошка, ласковая. Я ее часто кормила». «Выкиньте, и дело с концом», — буркнул Ильян. «Что, у Долохова своих кошек нет?» «Нет», — подумав, сказала я, — «не видела. Так ведь, Ермол?» «Нету ни кошек, ни собак», — подтвердил кучер. «Это потому, что Оленька Федотовна от животных чихает и плачет». «А Казимир?» «А он любит зверей. У него пес был. Пришлось его отдать Озеровым. А теперь и кошка будет», — решила я. «Надеюсь, не откажет». Я видела, как мать вцепилась в несчастного зверька, как заблестели ее глаза, как на губах расцвела неуверенная улыбка. «Кошка так кошка, я люблю кошек». А все маме не так одиноко поначалу будет. «Так мы скажем, что это ваша кошка», — хмыкнул Ермол. «Имя только придумайте». Совет был хорош. Всю дорогу спорили и перебирали имена. «Мышка», — наконец решила мать. «Но она же кошка, поэтому и будет мышкой». Я вздохнула. «А ведь отец говорил, что я вся в мать уродилась. Неужели я такая же?» Блаженная.